Глава 24. Поднебесные ярусы Вселенной. Блаженный Шука продолжал. Предания гласят, что на расстоянии 10 000 йоджин ниже Солнца, шествуя своим кругом, сын Симхики и Випрачити, звездный демон Раху, что заслоняет собою солнце и порой становится на пути главного светила. Милостью Всевышнего сей демон обитает не в подземном царстве, как прочие его собратья, но среди небесных существ. Позже я поведаю тебе о причине его чудного вознесения в надземные ярусы. Величина солнца составляет 10 000 йоджин, Луны — 20 000 йоджин, Раху — 30 000 йоджин. Некогда звездный демон пристроился в ряд небесных светил, дабы стяжать блага, предназначенные небожителям. С той поры в дни новолуния и ночи полнолуния Раху заслоняет собою жаркое и холодное светило, за что неизменно вызывает к себе их неприязнь. В ту давнюю пору, когда Раху заградил собою небесное светило, на помощь богам пришел Вседержитель, что жаром огненного своего колеса, своего верного ратника, обратил коварного демона в бегство. Однако и по сей день злонамеренный аспид пересекает путь солнца и луны на время, равное одной мухурты. Впрочем, пометуя грозное оружие Вседержителя, он вновь открывает небесным светилам дорогу. На 10 000 йоджин ниже Раху расположен звездный ярус, где обитают пророки, волхвы и чародеи. Под ним, между небом и землей, там, где нет ветра и облаков и нет воздуха, расположены ярусы бесов, оборотней, ведьм, призраков и прочей нечисти. На 100 йоджин ниже находится земля. Ее верхний предел определяется высотой полета лебедя, орла, стервятника и прочих великих размерами птиц. Ниже земли, на расстоянии 10 000 йоджин, друг под другом располагаются 7 вселенских ярусов, именуемых Атала, Витала, Сутала, Талатала, Махатала, Расатала и Патала. Размеры их равны размерам Земли. Богатством и роскошью подземелье ничем не отличается от райского царства Индры, а в чем-то превосходит его. Подземные ярусы Вселенной обильно обустроены дворцами, рукотворными садами, местами для отдыха и развлечений, ибо тамошние обитатели — сыны Дити, Дану и прочие змеи с человеческим туловищем пуще остальных тварей во Вселенной ценят чувственные удовольствия, роскошь и телесные удобства. Вместе со своими женами, детьми и соплеменниками люди-змеи предаются плотским радостям до самой смерти, ибо нет у них обычая, как у земных людей, отрекаться от мира. В подземном раю, обустроенном по образу и подобию небесного царства, творит свои чудеса искусный зодчий Майя, сын целомудренный Дану. К числу его творений принадлежит знаменитый дворец царя демонов, коему завидуют даже боги в небесах. Великий кудесник воздвигает для своих соплеменников неописуемой красоты крепостные города с роскошными домами и общими палатами, торжищами, жертвенниками и постоялыми дворами. Жилища сановников и вельможных аспидов украшены драгоценными каменями и убраны златотканными полотнами. Тенистые сады и городские улицы наводняют пестрые стаи попугаев, горлиц и прочих пернатых. Порою боги в окружении своих райских красавиц украдкой спускаются с небес, дабы дивиться богатством и изяществу демонических городов. В подземельном раю произрастают рукотворные деревья невиданной красоты, немыслимых цветов и разнообразия. Поговаривают, что сады змеиных людей благолепием своим превосходят те, что окружают дворец небесного владыки Индры. Увитые шелковистым, всех красок радуги вьюном, стволы и ветви чудных дерев клонятся вниз под тяжестью пахучих плодов, предлагая дары свои беззаботным обитателям подземного царства. Все в стране кудесников напоминает о чувственных удовольствиях, настраивает на благодушие и призывает искать пущие виды изящных потех и наслаждений. В прозрачных, как горный воздух озерах и ласково журчащих реках, берега коих усажены лотосами и кувшинками, беззаботно плещутся рыбы, переливаясь в разноцветных искусственных лучах. Среди зарослей пестрых озерных цветов устраивают свои гнездища влюбленные лебеди, кулики и фламинго. В подземельный рай тот не проникает солнечный свет. Время не делится там на дни и ночи, потому и хода его неумолимого жители рукотворного рая не чувствуют, как не чувствуют они и страха пред его сокрушительным бегом. Короны человекоподобных змей, что обитают в нижних ярусах рукотворного рая, убраны сияющими самоцветами, которые переливами своими рассеивают мрак всего подземного царства. Люди-змеи обыкновенно питают себя чудодейственными зельями и купаются в лечебных отварах, потому они не знают душевных тревог и телесных недугов. Чела подземного народа не касается седина, лица их не обезображиваются морщинами, кожа не теряет свежести и даже пот, что струится с них в час беззаботных игрищ, не источает зловония. Демонам и аспидам неведома усталость, они всегда бодры, крепки духом и телом даже в преклонные годы. Люди-змеи живут долго и беззаботно, а умирают во сне, без страха и мучений. Само время обрывает их жизнь, время, предстающее пред ними в облике Божьего огненного колеса. Порою случается так, что жены подземного народа при виде огнедышащего круга во сне в страхе разрешаются от бремени прежде срока. Теперь, государь, я поведаю тебе о 7 ярусах чудного подземелья, опишу их устройство и назову их правителей. Верхний ярус, что ближе прочих к поверхности земли, называется Атала. Правит там человек-аспид Бала, сын зодчего Майи, что создал 96 видов волшебства, которыми пользуются подземные кудесники, чтобы заполучить власть над людьми. Однажды, разверзнув в зеве уста, Бала породил на свет 3 вида женщин. Сваирини, что вступают в союз лишь с представителем своего сословия. Камини — тех, что сочетаются браком с любым мужчиной. И пумшчали — тех, что меняют мужей одного за другим непрестанно. Оказавшегося в Атале существа мужеского пола, женщины тут же заманивают к себе в урочище и поят дурманящим зельем, приготовленным из травы хатаки. От бодрящего снадобья в теле гостя пробуждается безмерная мужская сила, и он в неистовой похоти набрасывается на своих обольстительниц. А покуда предается ласкам с одной из них, другие мечут в него страстные взгляды и подбадривают жаркими речами. «Не останавливайся, любвеобильный наш повелитель, силы у тебя, как у 10 000 слонов, и обладать ты будешь нами бесконечно!» Он же отвечает им с довольной улыбкой: «Да, я самый могучий, я бог любви, мир лежит у моих ног, и смерть не страшна мне». Ниже Аталы располагается ярус Витала, урочище Всеблагого Шивы. Подле владыки всего мирового золота обретается его свита. Призраки, духи и прочая нечисть. Чтобы произвести на свет жизнь во всем ее разнообразии, Всеблагой входит в Матерь Мира Пхавани, и их животворное начало, сливаясь, образуют реку жизни Хатаку. И когда ее огненная струя врывается во вселенские воды, шипящие брызги разлетаются во все стороны суши, обращаясь в россыпи золота, из которого народ Виталы творит себе одежды и украшения. Ступенью ниже расположен ярус Сутала, где владычествует знаменитый сын Вирочины, демон Бали, снискавший себе славу святого праведника. Однажды, дабы защитить небесного царя Индру от полчищ Бали, Вседержитель не зашел в мир в облике странствующего послушника-коротышки и обманом отобрал у могучего демона все его владения, как собственные, так и завоеванные в битвах с богами. Благородный демон знал о коварном замысле коротышки, но расстался с властью и имуществом без сожаления. Довольный покорностью властителя демонов, Всевышний даровал Бали новое царство, богатствами и благолепием превосходящее райские чертоги Индры. Впрочем, Всевышний облагодетельствовал богоборца не за то, что тот расстался со своими владениями. Зная, в чем нуждается смиренная пред ним душа, он награждает ее тем, что приумножит ее преданность. Одних он обирает до последнего, других осыпает златом и серебром. Владыка демонов сообразил, что Бог явился к нему в облике вероломного хитреца, и дабы не нарушать высшего замысла, сыграл жертву обмана. Бали не искал ни похвалы, ни награды, он жаждал лишь одного, чтобы Господь остался доволен его игрой. Ибо ничто на свете не сравнится со счастьем участвовать в забавах беспечного лицедея. Если павший во грехе, нищий или покрывший себя позором человек хотя бы однажды помянет имя владыки сущего, он смоет с себя все преступления прошлого. Если же кто предался Господу целиком, ему прощаются все злодеяния прошлого, настоящего и будущего. Одни ищут счастье в накоплении, иные, избавляясь от накопленного. Но труден и тернист путь стяжателей и затворников. Мудрые же предпочитают отдать себя и свое имение во власть высшему повелителю. Обитая в сердцах своих слуг, Господь знает их чаяния и дарует им себя в утешение. Господь дарует душе не то, о чем она просит, но то, в чем нуждается. Одним для памятования о Спасителе нужно лишиться всякого имения, другим — обрасти богатствами, как случилось это с властителем Бали. Господь решил хитростью отобрать владение у могучего демона. И спросив в подаянии себе три шага земли, он перешагнул вселенную, завладев тем самым всеми владениями государя. Тогда же ночной владыка и правитель стихии Варуна связал Бали путами бессилия и заключил в горной пещере. Там, во мраке и одиночестве, рассудив, что кроме жизни у него более ничего не осталось, человек-змей отдал свою жизнь Всевышнему. А бог Индра со всей своей ученой свитою так и не осознал, какую удачу он выпустил из рук. Да и наставник его, Брихаспати, не отличился тогда высоким разумом. Спаситель стоял у их дверей, предлагая невиданную милость. Они же не пали к его ногам, но отправили подчинять демона, дабы вернуть себе власть над призрачным миром и предаваться тщеславию и суетным радостям. Знай, государь, ни одно удовольствие на свете не может длиться больше века ману, который суть мгновения против вечности. Поверженный Бали рассуждал: «Дед мой Прохлада знал истинную цену вещам. Когда человек-лев разорвал в клочья его родителя, открыв Прохладе путь ко вселенскому престолу и неограниченной свободе, тот отказался от того и другого. Мне не нужны твои дары, Господи, мне нужен ты сам», — воскликнул Прохлада. быть твоим покорным рабом, мне высшая награда. Польстившийся на ворожащую игру теней не способен видеть красоту самого ворожея. Кто мнит себя главным действующим лицом, тот не видит игры подлинного лицедея. Как еще описать величие Бали, если всемогущий самолично стоял у врат его дворца с палицею и стерег покой демона? Когда могущественный оборотень Равана напал на Бали, Господь-коротышка большим пальцем ноги отбросил злодея прочь на 10 000 йоджин. Впрочем, повесть эту я поведаю тебе позже. Ниже Суталы находится ярус Талатала, где правит демон Майя, сын прекрасной Дану. Под его началом творят кудесники и чародеи. Однажды Всеблагой Шива, заступившись за богов, сокрушил 3 летающих крепости Майи. Впрочем, потом, довольный покорностью демонического владыки, даровал вселенскому бунтарю новый, неприступный воздушный замок. С той самой поры Аспид Майя, внук Дакши, пользуется особым покровительством владыки гор Шивы, так что даже огненное колесо вседержителя Сударшана не имеет над ним власти. Ниже Талаталы расположен ярус Махатала, где обитают исполинские многоглавые люди-змеи под водительством Кухаки, Такшаки, Калии и Сушены, сынов благоверной Кадру, жены Кашьяпы. Они сильны, злобны и бесстрашны. Единственно, пред кем трепещут аспиды, это царь-птица Гаруда, что носит на своих золотых крылах Господа Вседержителя. И дабы не вспоминать о своем враге, они забываются в любовных ласках со своими женами. Живут адские люди-змеи большими, дружными семьями в окружении многочисленных отпрысков и родичей. Ниже Махаталы располагается ярус Расатала, тоже населенный злобными гадами, потомками Дити и Дану. В Расатале обитают 4 аспидовых народа — Пани, Ниватакавачи, Кали и Харанья-Пураваши. Города и жилища Расаталы выстроены из чистого золота, а люди-змеи, обитающие в них, лютой ненавистью ненавидят богов, своих двоюродных братьев. Адские аспиды могучие, как грозовые молнии, и коварные, как скорпионы. В ратном искусстве им нет равных. Ни бог, ни человек с целую ратью не устоит в открытом бою хотя бы и пред одним воином Расаталы. Лишь пламенное колесо времени способно усмирить доблесть демона. Да еще унылый вой индровой собаки Сарамы, в коем они слышат слово «время», наводит на змеиное племя ужас до такой, что кровь стынет у них в жилах. Ниже Расаталы расположен ярус Патала, населенный, как и прочие подземные сферы, змеечеловеками. Правят там аспиды Шангха, Кулика, Махашангха, Швета, Тхананджая, Дхритараштра, Шанхачуда, Камбала, Ашватара и Девадатта под водительством вселенского змея Васуки. Злобнее и коварнее народа Паталы нет никого во вселенной. Капли яда, что хранят в утробе своей эти адовые аспиды, хватит, чтобы отравить все миронаселение. Многоглавые о 5, 7, 10, 100 и даже 1000 глав люди-змеи носят на челах своих драгоценные самоцветы, сияние от которых наполняет светом все 7 подземельных райских ярусов.